Параналогия до максимальности, обзор на наведение предельной крайности. Личности, это мы личности, магия, уличный штиль. В городе, где незнакомые, где незаконные, где можно взять и погулять на время, выйти из дома, пойти по тротуару, увидеть девушку и завязать общение с душою на душу. Музыка на максимальной громкости, преодолеть бы трудности в этой бездонной пропасти. Подлости, что-то обрести, что-то мне подсказывает, заведомо надо вести. Параналогия до максимальности, обзор на наведение предельной крайности. Личности, это мы личности, магия, уличный штиль. Кстати, последнее время я вижу знаки, я стану знаменателем. Я в это точно верю, моя империя. Звуки слагай стерео. И если будет так, я вам открою двери. Откровение, умиротворение, от рождения и до самой старости. Столкновение неизбегаемо, ожидаемо на этом представлении. Параналогия до максимальности, обзор на наведение предельной крайности. Личности, это мы личности, магия, уличный штиль. Параналогия до максимальности. Ой.